«Да», — сглотнул Кынан, обтекая дуростью порученного задания. Подранок нашел в себе силы подчиниться без проявления эмоций, хотя с трудом выдержал тошнотворно-сладкий запах кисельной массы со специфичной марганцовкой фиолетового цвета, о которой он раньше слыхом не слыхивал. Взрослый еле влил в себя указанный объем, и как начало у него в желудке все крутится, подросток при помощи силы устроил там миксер. Схватившегося за живот Кынана круто замутило, голова закружилась, постанывание само вырвалось. Бывший падаван совершенно не понимал, для чего все это надо и как поможет открыть голокрон. Но ведь он сам неоднократно говорил Эзре делать то-то или то-то, не утруждаясь повествовать предисловие и смысл. Теперь пришел черед Кынана безропотно довериться. Глава 32. Животворный кашиик. Примечание к части. Уже накопилось 244 иллюстраций. Кашиик по диаметру более чем на треть крупнее лотала, светило гораздо белее. Умеренный климат, почти стандартная гравитация, в сутках 26 стандартных часов с несколькими минутами коррекции, в году 381 день плюс один високосный каждый третий год. Примерно 60% поверхности занимают мелкие моря, так распределявшиеся, что суша кажется гигантским архипелагом. Один океан и шесть материков строго располагались в западном и восточном полушариях. Из трех спутников дальний, самый крупный, он диаметром в треть самого Кашиика. Эта луна носит женское имя Ивриик, имеет пригодную для дыхания атмосферу и является одной большой фермой по типу Лотала. Согласно переписи империи к ее десятилетию, население Ивриик составляло 207 миллионов, огромная по местным меркам десятая часть из расы Вуки. На гигантском Кашиике имперцы насчитали всего 45 миллионов Вуки, но Эзра по опыту Хаку был уверен, что учтена едва ли двадцатая часть коренного населения планеты, выживавшего в густых и опасных дебрях вдали от враждебной цивилизации. Во времена республики культурным и открытым галактики обществом Вуки управлял король. Империя захватила планету и ввела режим чрезвычайного положения, свергнув власти, фактически превратив коренное население в рабов. Сильных, выносливых, живущих столетиями и неприхотливых в амуниции Вуки распределяли по шахтам и стройкам, ловя и экспортируя сотнями в день. С орбиты хорошо виднелось, как империя варварски очищала два материка от всего живого, методично превращая зеленое в землистое. Переданные координаты, севернее средних широт, они вели к месту в 1500 километров от водной развилки, чье название можно было перевести как «Море Рагуля». Протянулось от ледников, примерно одинаковой ширины в 150–200 километров, около 4000 километров до развилки. Основу дикой чащобы, выбранной Вулфвара, составляли рослые кедровые и разлапистые дубовые вражеры, с высоты перистых облаков смотревшиеся бугристым вечно зеленым ковром с белесыми клочьями тумана. По корабельному времени шел вечер, а на местности разгоралось пасмурное утро начала весны. Бортовые системы «Призрака» первыми засекли транспортный истребитель типа «Аустрак», бывший менее 15 метров длиной, 7,5 шириной и 6 высотой. Вдвое больший звездолет, если и не превосходил, то равнялся в маневренности за счет дополнительных лобовых щитов, а пилот обладал прирожденным мастерством. Легкий транспортник филигранно вписался в просвет между хвойными ветвями, ныряя в тесную спираль вниз с переходом из хвойной кроны в лиственную. Между дубовыми стволами образовалась достаточно большая взлетно-посадочная площадка, примерно сотня метров в диаметре. Для прикрытия недавно высушенного древесного блюдца меж стволов был натянут шатер из давно неухоженных и разросшихся лиан, толщина которых соответствовала среднему диаметру деревьев на Охс 3210-3 и Лотали, а длина превосходила их высоту во многие десятки раз. В каждой из шести примерно 100-метровых в толщину стволовой ветви на уровне центральной площади развилки имелись гаражные дупла, напрочь заросшие волосяным занавесом, с первого взгляда напоминающим плотную шерсть вуки с длинной в десятки метров. Таких травянистых полотнищ полно висело вокруг. Два древесных ангара предназначались под аэрокоры и аэроспидеры, три под корабли формата «Аустака», одно было расширено и внешне замаскировано кустистой омелой, оно вполне вмещало легкие транспортники, включая ВЦХ-100, ювелирно севший в ангар дюзами вперед. Тут и там на дубовом вражере имелись грибы, некоторые из этих гигантских натуральных трутовиков имели внутри помещения, снаружи прикрытые шторками из тех же самых длинных травяных волос вьюнков. Главное же здешнее строение, в три этажа опоясывающее самый толстый ствол из шести отводков, прикрывалось огромным шаровидным пучком дубово-враширской омелы. Даже зная, на что обращать внимание, пролетишь мимо и прозеваешь загородное поместье Вуки. Свою роль сыграли прошедшие с начала войн клонов полтора с лишним десятилетия заброшенности жилого дерева, обихоженного века назад в период сытого и мирного благоденствия республики. Собственно, главный ствол Врашира ветвился на 6 примерно в 300 метрах над поверхностью. На этом уровне даже в ясный полдень царят сумерки из-за вытянувшейся еще примерно на 500 метров густой кроны с огромными листьями, которыми рослые вуки устилали свои двуспальные постели и вместо стирки потом просто выбрасывали и срывали новые. Прибывшим не пришлось карабкаться ввысь. В коре каждого ствола имелась спиральная лестница, но принимающая сторона озаботилась обновлением шахты с платформой лифта на ручной тяге здоровяков вуки. Когда-то тут были стальные тросы с удобными репульсорными подъемниками, но запуск электростанции нынче дорог и чреват демаскировкой. Очередной мохнатый, повстречавшийся компании спектров, приложил руку к сердцу и прорычал ту же фразу, что и сопровождавшие Зангара. «Приветствовать вас честь наша», — продублировал в ухо голос, синтезированный программным переводчиком с Камлинка, взломанного штатным ледорубом для подключения чипа и загрузки нескольких баз из закрытого обеспечения протокольного дроида. «Просьба за мной». Гера в наушниках и отчасти знавшая Шириевук Сабин через шлем слышали точно такой же голос, как Эзра, желавший научиться приему силы, какой применял Канан для понимания речи любого разумного существа, коих он в своих странствиях повстречал уйму. Один зеп раздражался от непонимания и окружающей обстановки. Ласоту вообще было крайне некомфортно в лесной вотчине супротив гористого Ласана, где нужны острый нюх и слух для пропитания, а тут данные преимущества обернулись уязвимостью из-за колоссального обилия запахов, шумов, оттенков. «Здравствуйте», — в разнобой ответили пятеро, едва поместившиеся на площадке. Группа отправилась к лестнице наверх, в главный корпус поместья. Древесные стены живо контрастировали с металлом звездолета. Они дышали жизнью, ровные, чем-то пропитанные и лакированные. Тут и там проглядывала замысловатая резьба. Лестничный марш делался в расчете на высокие и широкие шаги вуки. Разросшиеся на древесине грибы и лишайники приятно люминесцировали, освещая ходы в коре и пристроенные помещения. Некоторые светильники мерцали и ползали, притягивая к себе удивленные взгляды новоприбывших. Проводник по круговому коридору первого яруса главного корпуса вывел гостей в парадную залу. Пол устилал мшистый ковер, потолок овивала лоза со светящимися бутонами, массивные столы и скамьи с богатой резьбой на природные мотивы, диванами служили более массивные каркасы с мягкой подкладкой из грибов и мха под лиственной обивкой на слизи. Классическая обстановка в традициях вуки, самообеспечение. Официальный прием устроил сам Вулфвара со своим маленьким сынишкой, переминавшимся от предвкушения чего-то, и помощником из числа спасенных от шахты К-77. Из еще троих присутствовавших Эзра, Гера и Сабин узнали бывшего сенатора от Кашейка, от Тичит Кук, ростом с Твиллику и самый седой из присутствующих вуки. На правах устроителя столь высокой и внеплановой встречи Вулфвара взял слово. «Приветствовать вас честь наша! Здравствуйте, уважаемый старейшина!» Нестройно ответили прибывшие. «Давать вас кров и стол честь наша», продублировал ломаный переводчик, слишком прожорливый для ресурсов наручного камлинка. «Позвольте представить, вы меня спасатели. Капитан Канан, пилот Гера, боец Зеп, механик Сабин, юнга Эзра. Позвольте представить, вы меня вождь, Аттичит Кук, помощники Шидаувдахрира Прайлаа. Мы рады приветствовать вас, вождь Аттичит Кук, почтенные Шидаувдахрира Прайлаа», проявил вежество Канан, ничуть не запнувшись с произношением имен. «Приветствовать джедая и падавана честь моя», — ответил бывший сенатор. «Вы спасли мой друг, его сын и другие вуки. Вы помощь, медикаменты и предложение бакта камера призрак щедрая и насущная мир вуки», — сказал Аттичит Кук, слегка махнув на вытянутый репульсорный ящик, который притаранил Эзра. «Если вы нужна помощь, вуки помогать». «Спасибо, вождь Аттичит Кук», — заговорила Гера. «В будущем ваша помощь очень пригодится всем борцам за свободу и справедливость в галактике. Пожалуйста, гости дорого, располагаться, кушать, быть как дома. Дела после отдых», — приглашающий сказал организатор встречи, определенно ставший хозяином заброшенного поместья с подачи низкорослого вождя вождей. «Спасибо, премного благодарны», — ответил Канан, вспоминая риторику джедаев. «Извините, встрял Эзра, меня есть безотлагательное дело». «Ох, извините, уважаемые, прошу выслушать Эзру сейчас. Именно он инициировал наш визит к вам», — оправдался капитан, держа лицо. «Пожалуйста, падаван, мы внимание ты слушать», вроде как улыбнулся вождь. «Извините, но я не падаван. Представление некоторых доказательств серьезности моего дела займет около получаса, потом изложение сути на пару минут», заявил подросток, стараясь глядеть прямо, но не слишком задирать голову. «Разрешите начать, пожалуйста, присесть», повел рукой Вулфвара, приглашая всех занять диваны, меж которыми стоял круглый столик. «Начинать». Вулфвара, оставшийся стоять, Эзра обратился к принимающей стороне. «С прошлой нашей встречи я значительно продвинулся по лекарской стезе. С вашего позволения и согласия, Вуки, я здесь и сейчас обследую и подлечу любого из очереди в бакта-камеру призрака». «Хорошо, Китвар, сбегать Чарбиорм, пожалуйста». «Сейчас, отец», — рыкнул малец и стримглав выбежал исполнять поручение. «Уважаемый Аттичит Кук, Вулфвара, прошу ознакомиться с этой информацией. Это часть подарка миру Вуки, датапады прилагаются». Меж тем продолжил Эзра, украдкой достав из ящика и передав из руки в руки навороченные устройства, имевшие встроенный камлинг. Возникла неловкая пауза, во время которой Эзра сел на ящик, периферийным зрением ловя взгляды спектров, не посвященных в планы увольняющегося. Однако Шиноби было куда интереснее исподволь наблюдать за мимикой волосатых лиц Вуки, для которых стартовала небольшая презентация с несколькими карточками зэков Вуки, схемами здания и касающимися выкупа Вуки выдержками из черной бухгалтерии тюрьмы Шпильности Геон Прайм. Минут через пять ожидания появился упомянутый Чарбиорм, прихрамывавший на правую ногу и держащий правую же руку в лубке на перевязи. На его двухметровом волосатом теле виднелось несколько недавних подпалин. Старшие Вуки не удивились, когда бирюзовое свечение аморфным туманом объяло руки подростка. В ходе обследования Эзра выявил несколько ядовитых укусов. Последний являлся виновником хромоты и внутреннего нагноения из-за несовершенства антидота. Самое заслуживающее внимание – это пережитая Вуки трепанация черепа с последующим вскрытием для удаления чипа. Извините, что за имплант был вживлен в голову и потом грубо вынут. «Империя подавления воли», – рыкнул пациент. Юный врач кивнул, поджав губы ниткой. После диагностики Эзра в первую очередь принялся обрабатывать ногу. Сделал наркоз, вымыл весь гной с замораживанием шарика под выпученные глаза лежащего на живом ковре пациента, видевшего появление воды из ниоткуда. Затем начинающий Ирьонин взялся массировать ногу, похожую на дерево своей твердостью. Пропитав место укуса чакрой, Эзра подстегнул регенерацию и аккуратно зарастил ранки. С ожогами Бриджер проработал дольше всего, всецело сосредоточившись на приобщении к Ирьонин дзюцу мистической руки опыта силовой ковки и лечения силы, как за два сеанса вчера и сегодня успел поведать Галакрон Сатильшан, когда Эзра сводил рубцы Канану от молнии силы. Одного раза смышленому Шиноби Джедаю хватило уловить объясняемый гранд-мастером принцип, на второй прошло закрепление знания, помогшего устранить болевые симптомы. Самостоятельный третий раз доказал быструю обучаемость подростка. К слову, Канан еще не успел посвятить Эзру в свои долгие разговоры с Галакроном, а пацан и не спрашивал, радуясь квинтэссенции знаний конкретного приема из многотысячелетней практики джедаев. С бактой было бы проще и быстрее восстанавливать ткани, но Шиноби джедай приберегал этот козырь. После оздоровляющей обработки руки начинающий карьеру Ирьонина собрал бирюзовое свечение в плотный шарик и протолкнул в сердце, стоком крови погнавшие целебные силы по организму. Желудок Чарбиорма мощно и требовательно проурчал, громко сигнализируя о нападении жора. «Ну, готово, Чарбиорм, можно вставать, нужно отъесться и отоспаться, с завтрашнего дня в течение недели необходимо плавно нагружать ногу и руку», произнес Эзра, уложившись в означенный срок и потратив чакры на три оранга. «Благодарю, джедай-целитель». Поднявшийся Вуки сперва поклонился в пояс, потом поводил рукой и немного походил, под прицелом всеобщего внимания проверяя результаты, достигнутые примерно за получасовой сеанс лечения. Недавно побывавший в передряге Чарбиорм, довольный итогами оздоровления, крепко и почтительно обеими своими ручищами пожал руку Эзры, после чего поговорил со старейшиной и вождем, задавшими несколько вопросов о самочувствии бойца и вскоре отправившими его на кухню отъедаться. «Позвольте изложить суть моего дела, почтенные», предупредил вопрос Эзра. «Пожалуйста, Эзра, мы все внимание», совсем другим тоном прорычал Аттичит Кук, нежели раньше обращался к человеческому подростку, сумевшему удивить старика своими выдающимися умениями в столь юном возрасте. Экс-сенатору доводилось видеть джедаев-целителей за работой. С синей твилликой в окороче мальцу не сравнится, но он уже вполне мог бы сойти за рядового сотрудника целительского корпуса ордена джедаев. Гранд-инквизитор Зор Тед, падший во тьму храмовый гвардеец ордена джедаев, в схватке с Люминарой Ундулистигион убил все живое в тюрьме и сбежал перед тем, как шпиль был растерт Джемом Агору. Уцелел лишь сейф, который я забрал. Вот здесь лежавшие там инфочипы и деньги. Эзра снял крышку с ящика, поразив всех вуки золотым сверканием ровно уложенных стопок чип-кредитов. Ни Люминара Ундулистигион, ни живая сила не передавали мне указаний или видений, как распорядиться этим. Я сам решил, что нужно и справедливо передать все из сейфа имперских тюремщиков к угнетенным империей. Это теперь ваши, вуки. Вам решать, на что и как потратить. В качестве одного из вариантов я предлагаю приобрести ИП-1300 в комплектации медпункта при бакта-камере и меддроиде с последующей модернизацией у ваших знакомых или, если капитан призрака и мэм не будут против, то по их каналам. В моем грубом округлении получается по 700-800 тысяч на судно, плюс к каждому желательно по 2-3 истребителя сопровождения, итого 6 звеньев и запас топлива к ним. Если капитан призрака согласится, я предлагаю в течение 2 суток собрать необходимое число пилотов и вылететь за покупками, чтобы успели вернуться за экипажем ко дню жизни. Я кое-что обещал относительно капитана и самого призрака, раньше пары суток не управлюсь. До возвращения буду заниматься исцелениями вуки. Факт, на кашейке сама сила животворна. В любом случае я рассчитываю, вскоре выйти на суточную результативность бакта-камеры, восполнив или дополнив собой ионную на призраке. Думаю, целесообразно организовать несколько пунктов сбора пациентов и ночью тайно возить меня по ним, чем скрытно доставлять их сюда. Ну, еще изъятие упомянутых имплантов для меня ныне минутный пустяк. Однако я подписываюсь исключительно на лечение. Стоящий подросток смотрел преимущественно на бывшего сенатора от мира Вуки, а потому видел, как он мельком бросал взгляды на старших спектров, вроде как кивавших в подтверждение слов об уничтожении неприступной тюрьмы и кругливших зенки на объявленные сроки. Собственно, практически уверенный в плане Эзра бумерангом вернул спектрам то, как его самого дважды прокатили. Пусть выкусит. Великая благодарность, Эзра. Сумбурно, суть ясна, задумчиво произнес вождь вождей. Люди суета, особенно молодежь. Отдых, трудиться радость, праздновать день жизни, спокойно полететь. Зачем спешить, Эзра? Хотя этот Вуки был ниже всех других и по расовым меркам скорее напоминал подростка, но горе тому, кто ошибется. Аттичит Кук, как и все его расы, был одет лишь в свою шерсть, благородная седина расчесана и шелковисто лоснилась. Поза, голос, манеры, все говорило о высокой культуре и властности данной персоны. Подобный ореол имелся у Бейла Органы, действующего сенатора. Человеческий подросток не стушевался, благодаря чакре и силе. Ну, я обернул сейф во благо и высказался, вождь Аттичит Кук, дальше ваше решение, спокойно произнес Эзра. Слишком зыбким казалось будущее, а озвученный вариант виделся умнику лучшей перестраховкой. Пожалуйста, Вулфвара, разрешите Китвару сопроводить меня к месту для срочной уединенной медитации. Отец дал согласие и поручение, ничуть не шарящий в бейсике малолетний сынишка с радостью схватился за руку своего спасителя и потащил в отведенные для него покои на втором ярусе главного корпуса поместья. Вы что-нибудь скажите, капитан Кнан? Степенно осведомился вождю прекрасно его понимающего джедая, сидящего хмурым и подавленным. «Думаю, мы сможем помочь Вуке совершить покупки и вернуться на кашейк ко дню жизни. Дальнейшие планы оформятся после праздничного священнодействия». Ненадолго воцарилась тишина, неуютная, гнетущая. «Скажу откровенно, нам тут негде тратить чип-кредиты и природные ресурсы, а потребности есть», – произнес мелкорослый вождь. Призрак из эксклюзивного числа звездолетов, которые пролетают сквозь планетарную блокаду Кашейка. Я собирался обратиться к вам за помощью после торжества, гости. Мы рассчитывали на 3 недели вашей стоянки, чтобы подлечить здесь пилотов и экипажи. Эзра отчасти предвосхитил мою просьбу. И мне очень жаль узнать, мистер Кнан, что ты не хозяин своего слова, сделал вывод опечалившийся Аттичит Кук. Отчего Джарус заиндивел? Я не буду обременять вас нуждами кашейка, гости, ничего сверхоговоренного с Вулфвара. Всего доброго, попрощался поднявшийся с места Вуки. Его помощники поклонились, мужчина закрыл денежный ящик и активировал его репульсоры. «Прошу за мной, гости, я покажу вам ваши комнаты», следом за старшим поднялся рослый организатор встречи, виду не показавший, насколько разочарован. «Карабаст», ругнулся Ласат, сообразив смысл. «Извините, почтенный Аттичит Кук, вы делаете поспешные выводы», вступился за себя Канан. «Для меня принципиальны две позиции», мистер обернулся вождь. «Прошло около 2 месяцев, а мальчик Эзра как был одиночкой, так и остался. Во-вторых, как капитан призрака, ты от лица всех договорился с Вулфвара об одном, но в разговоре со мной в присутствии самого Вулфвара вдруг говорится другое. Я весьма благодарен вам за спасение моих сородичей и оказываемую помощь, но я более не считаю капитана призрака рукопожатным и договороспособным, чтобы рисковать вести общие дела. Разговор окончен, мистер, гости». Тем временем Китвар с радостью провел гостя в его комнату и проявил детский энтузиазм, без умолку тараторя и показывая, как тут и чего. Эзра улыбался мальчугану, найдя с ним общий язык жестами и скрывая свое раздражение дебильным переводчиком. Вскоре шиноби джедаю удалось устроиться и начать медитацию. Живая, дикая, бурная, ласковая, брыкающаяся, как бушующий океан, как шквалистый ветер, как могучий водопад, как утренний туман, как порожистая река. Сила, дурость напрягаться, чиня препятствия, все равно снесет, настроиться, пропуская сквозь себя, обрести плавучесть, без растрачивания своих сил, глупость успокаиваться, все утихомиривая, все равно взволнует, хотя, око бури, почему бы и не попробовать, отыскать, поймать, удержаться, жизнь кипит вокруг островка, безопасного, безжизненного, джедайского, покой, ложь, есть только страсть. Шальная мысль сверзила Эзру с пика горной кручи, с сумасшедшим восторгом и не ведая страха, помчался вместе с ветром, разбился о берег вместе с волной, запрыгал по камням вместе с рекой, собрался кучевым облаком и обрушился грозой. Долой отживший кодекс разбитого ордена, у шиноби джедая собственное кредо. Через эмоции к покою и могуществу, через заблуждение к знанию и власти, через страсти к здравомыслию и победе, через хаос к гармонии и вольности. Единая сила в круговороте жизни и смерти. Эзра последовал первой строчке заповеди, изведомого эмоциями постепенно стал ведущим. На то она и медитация. Преодоление разительного отличия Каши и Каатох с 3210-3 принесло прямо-таки эйфорическое удовлетворение. Не око бури, но созерцание, отстраненность наблюдателя, эдакий призрак, находящийся в самой гуще и не затрагиваемый процессами, как гиперпространство параллельно обычной материальной реальности, как чакра пропитывает материю, как единая сила пронизывает все и вся в галактике. Оставленный на страже ледяной клон исполнил роль органайзера, прострелив чистую голову мыслью о переводе глубокой медитации в мыслительный транс. Ввинтившаяся в мозг порция чакры задала стартовую тему. Не пропорции чакры, но свойства, стихийное, вернее, природное, совокупность стихии и никакая конкретно, потенциал зарождения, именно, а проявляет разум, вычленяет проявление, сообразно своей природной склонности и опытности. Отложив общие и философские вопросы, шиноби джедай сфокусировался на приземленной теме своих планов. Есть ли на Каше и Кито самое мировое дерево и какова судьба его фрукта чакры, хотя у всех тысяч видов врашеров, шишки, созревающие раз в 3 года ко дню жизни, когда 3 луны выстраиваются в ряд и как раз к весеннему равноденствию. Семенные коробки даже лучше, поскольку всего за 3 недели нереально успеть качественно повысить уровень уплотнения чакры, зато самое то, чтобы навостриться с бакта-медузами, приспособив к врашерам. Разумеется, только хвойный вариант из-за морозостойкости. В день жизни набрать максимум животворной энергии в шишке, чтобы семена гарантированно проросли на Стигинан Прайм, поскольку именно бумага с кашейка, нашедшаяся в продаже на Колумексе, показала лучшие результаты в качестве подложки для фуиндзюцу, то вместо привлечения легкого транспортника к перевозке семян и живности достаточно сделать тубус для бумажных полотнищ. Сперва шишка, потом Северный полюс для запечатывания жизнестойкой флоры и фауны, которая привыкла бороться за существование в жестких условиях окружающей среды и наверняка приживется в суровых условиях Стигион Прайм. Нужен любой местный истребитель типа Аустак, на худой конец сгодится и призрак, чисто чтоб долететь до Луны Эвриик и там зафрахтовать какой-нибудь подходящий звездолет. Люминара Ундули Стигион в качестве благодарности наверняка согласится стать для Эзры мастером, да таким, чтобы обучать удаленно, ведь для силы понятие расстояния условно. Безусловно, Голокрон – это квинтэссенция знаний. Как анонимно сдававший множество заочных экзаменов, Эзра представлял себе Марокко с поиском дополнительных или альтернативных источников знаний. Однако даже самые продвинутые лекции от суперпрофессионала не идут ни в какое сравнение с тем состоянием сопричастности и единения, как произошло во время боя между Люминором и Эзером. Душа Ундулистигион эволюционировала, ей больше нет смысла таить свою жизнь как Мириаланке и мастера джедая, и есть великая потребность в возрождении планетарной экосистемы. Начать с малого, а дальше как получится. Оптимистичный Эзра считал так: чем лучше он постарается, тем выше шанс успешно напроситься в ученики к Люминаре. Капитально помочь Ундулистигион в деле восстановления жизни на планете, чтобы заодно набраться опыта для взращивания диких лесов на Лотеле и чтобы бывшая мастером джедаем передала подрастающему поколению свое искусство из гуманоидного периода жизни. Обоюдная польза, план обречен на успех. На Голокроне гранд-мастера Шан Свет клином не сошелся. Конечно, Люминара — это не многотысячелетний сборник сатель. С ее помощью Эзра надеялся как поискать бесхозные Голокроны, так и натренировать психометрию до ретроспективного взгляда по местности. С учетом, что мастер-джедай или планетарный дух наверняка знает расположение храмов ордена на других планетах, помимо Корусанта, то дальнейшее обучение тоже не представляется проблематичным. На худой конец, можно пробраться в тот же головной храм, да, вдобавок, нельзя объять необъятное. Эзра вовсе не собирался превращаться в ходячую энциклопедию силы и вместо всего подряд желал собрать фундаментальные знания с разучиванием вдумчиво выбираемых приемов. Доморощенный Ильонин с опытом 29-часовых суток ОХС 3210-3 вполне справился с предварительной акклиматизацией, настроив циклы своего организма под 26 часов каши и кодову году отдыха, к 6 часам сна плюс 2. Завершив транс, счастливый Эзра просто распрямил ноги, коснулся мха носками и прекратил левитацию, встав на цыпочки, а потом приятно утопив в зеленом ковре босые стопы. Лежавший на столике камлинг показывал 17 час по местному времени, призрак прибыл в поместье Вуки в начале 11-го. Переполненный силами Эзра ощущал себя бодрым и свежим, но для полного тонуса не хватало банальности, пищи. Одной водой сыт не будешь, шиноби джедай и не собирался, заранее прочистив организм для приема местной еды без тошнотворных последствий. Вкушение местных даров природы помогает лучше настроиться на эту самую природу. И начать следовало с сока приютившего его дубового врашера. Как ранее показал Китвар, гость Вуки прошел вглубь выделенных ему апартаментов и вывернул палку-затычку. Ставший сочиться сок тонкой светлой золотисто-каштановой струйкой побежал по желобку в кувшин из чашечки какой-то местной орхидеи. Эзра принюхался к аромату и вспомнил опыт Хаку, пробовавшего сок из деревьев, выращенных Синджуха-Ширамой в его родной стране огня. К слову, местные враширы были во столько же раз крупнее творений величайшего ниндзя, прижизненно прозванного богом Шиноби, во сколько результат Макутон Дзюцу превосходил обычные деревья страны огня. Действительно, разница стократная. А вкус у сока дубового врашира весьма своеобразный и уникальный, это надо просто попробовать. На любителя, утолить жажду сойдет и ладно. Подросток досконально прошвырнулся в выделенных ему комнатах. Кровать с балдахином, легкий тюль и грубая ткань для светошумовой защиты. Все сделано из даров местной природы. Массивная тумбочка с лампадкой, стол с канделябром на три свечи, табурет и стул. Высокий потолок в два роста вуки, наверху решетчатое окно с надежным жалюзи от более мелких паразитов. Сама комната узкая и вытянутая вглубь коры, однако вполне просторная, 8 кают призрака тут бы поместилось. Непередаваемую, аутентичную атмосферу создавали паразитирующие на враширах и потому практически не требующие ухода светящиеся мхи да цветы на вьюнках с подсаженными грибными паразитами в качестве приглушенных ночников. Эзре все было любопытно и хотелось исследовать, но он умел расставлять приоритеты. Отведя себе час, парень продолжил свои эксперименты по модернизации под силу профилактического комплекса упражнений ниндзя, разгоняющего кровь по жилам и чакру по каналам. В бурных условиях Кашиика пришлось кое-что отсеять в поисках универсальных приемов силы, одинаково хорошо применимых на разных планетах. В общей для нескольких апартаментов в ванной комнате большой бак все еще полнился дождевой водой, самотеком набежавшей по стволу и минимально отфильтрованной. Для экономного мытья вполне хватит. Эзра не был привередлив к температуре или чистоте воды, при желании легко изменял под себя. А вот некоторым любительницам джакузи будет холодно. Конечно, старинные нагревательные приборы в доме имелись, да вот беда, электричества нема. Планета в блокаде империи. Вышедший к поясной балюстраде Эзра обратил все внимание вовсе не на шедевр зодческого искусства или зеленый занавес, а на оружие в руке охранника, кого-то высматривавшего средь переплетения веток кашиикской амелы, такой же гигантской, как и множество представителей местной флоры и фауны. «Вау, сэр, а можно посмотреть ваш арбалет? Меня зовут Эзра», — представился вежливый подросток. «Хаэр, только осторожно, джедай-целитель Эзра. Я звать Гвурфю», — рослый и плечистый бугай уважительно поклонился и осторожно передал свое оружие. «Спасибо, Гвурфю». Сверкая охочими до экзотики глазами, подросток бережно в руки принял богато гравированный и старинно выглядящий энергетический арбалет. Картридж на 6 металлических болтов, блок обволакивания болта плазмой, на кончиках плеч поляризационные сферы, генерирующие магнитное поле для ускорения болта, тросик тетивы с ручным взводом, оптические прицелы дневного и ночного видения. Шиноби-джедай попрактиковался в телеметрии, по-прежнему опираясь на предварительную пропитку чакрой. Среди наслоений психометрических образов Эзре удалось сходу выцепить самое яркое событие, спасающий жизнь выстрел в упор по какому-то смертельно опасному чудовищу Кашиика. Более минуты разглядывания ушло на то, чтобы отфильтровать данные телеметрии для понимания устройства арбалета. Хаку немного учился держать в руках и лук тоже, как всякий ниндзя, который должен уметь обращаться с разнообразным оружием. А вот Эзра прикоснулся к арбалету впервые в жизни. Подростка так и подмывало выпендриться с фамильным оружием в уке. Эзра не устоял и просто пальцем натянул тетиву, словно оттянул край носка. Хрр, Эзра задорно хмыкнул и подмигнул, показательно переведя рычажок на холостой спуск. Курок, щелчок. Увы, стрельнуть взаправду или блеснуть умениями метать синбоны по внезапно налетевшим тучам агрессивных насекомых не довелось. Пацан еще долго игрался бы, но желудок подвел, громко и требовательно проурчав, с вроширского сока неудивительно, и ухмыльнувшийся вуки протянул волосатую лапу за своим родненьким. Хра, голод звать охотиться. Правильно, боец, мало, уныло отработал гребаный переводчик. Спасибо, Гвурфю, возвращая арбалет обратно. Как-нибудь на днях напрошусь на стрельбище. Ладно. Подросток весьма заинтересовался этим видом оружия, довольно экзотического, но наверняка более точного, чем бластерное, по крайней мере. Из опытного образца энергетического игломета Эзра попадал в ледяные мишени гораздо кучнее, чем плазма из пистолета. Нет проблем, Эзра, быть рад обучать стрелять арбалет в уки. Вы спят, мы ужинать. Столовая первый этаж, перевела долбанная программа, которой не хватало процессорного интеллекта. Приятного аппетита, джедай-целитель Эзра. Благодарю, Гвурфю, Эзра отдал должное в уки, очень уважительно с ним общавшегося, не то, что некоторые. Правду говорят, что нет пророка в родном отечестве. Спокойной службы, сэр. Столовая была похожа на парадный зал, тоже мало сохранив от былого убранства. Эзра ненароком угодил в самый громкий период поглощения пищи. И тем контрастнее разразилась тишина, когда народ заметил вошедшего человечка с неприметным ранцем за спиной. Мужчины и женщины за несколькими столами почти синхронно поднялись и немного наклонились, приветствуя джедая-целителя, аж засмущавшегося такой реакцией на себя. Шиноби-джедай быстро окинул взглядом помещение, где сосчитал 19 вуки к тем 5, что обнаружил по пути сюда. «Здравия всем!» — Эзра скопировал поклон. «Уважаемый Вулфвара, можно мне после ужина в приемной провести предварительное обследование всех пациентов?» — упомянутый проревел, приглашающе махнув рукой. «Разумеется, Эзра, проходить мы. Я обсуждать врач Сиабрудбитхиты лечение дела». Перевела тупая программа, знакомиться. Представленный вуки имел схожую степень серости волос, отличался худощавой стройностью, наличием пояса с кучей всего и пузатой карманами кожаной жилетки. За столом вместо дела обсуждали пищу. О, доморощенному Ирьонину представился шанс попробовать кухню вуки. Ну, медведи предпочитают кровяные стенки, это понятно. Многое дичь в собственном соку или облитая сладковатым сиропом из врошировской тли, бывший размером с джоган вместо десятых долей миллиметра, как в других мирах. Вегетарианские блюда тоже делались из расчета на крутую медвежью утробу. Так что Эзра довольно быстро удовлетворил свое любопытство под смешливые взгляды главных шишек в поместье и принялся с аппетитом уплетать рецепты, приспособленные для привередливых человеческих желудков. «Как ты медитировать, Эзра?» – спросил низкорослый вождь, смаковавший медовый десерт, пока подросток уплетал вкусности, сильно стараясь не пихать салат за обе щеки, словно празднуя прекращение диеты из киселя питательной смеси. «Прекрасно!» В буйстве живой силы Кашиика удалось поймать ощущение единой силы и настроиться на местное время суток, похвастался счастливый подросток, оптимистично смотревший в будущее. «Прием джедая!» – вежливо поинтересовался Сиабрут Битхи, тоже притормозивший с выходом из-за массивного стола, покрытого дивно-люминесцирующим лаком, экономящим лампадное масло и свечи. «Не знаю, я сам его разрабатываю. С каждым посещением других планет получается все лучше, когда проживал», — честно сказал Эзра и снова едва не набил рот прикольно щекочущими язык ягодками в густом сладко-остром соусе. «Целительство ты учиться, Кнан?» «Неа, сам, до диплома врача не доучился, но на корочке медбрата сдал», — гордо ответил Эзра, полтора года назад извернувшийся с практикой в имперской клинике, но доказавший Ферпилу, что помимо воровства сечет в полезной профессии и не пропадет по жизни. Понимая важность образования, умник дополнил: «В большинстве случаев организм сам знает, что и как ему делать, надо только помочь, энергетически дополнить медикаментозное лечение. Чудодейственность бактокамеры на том и зиждется, что окружающий существо раствор прочищает энергетическую систему, как губка, вбирая в себя шлаки внутренней силы, которые потом вызывают локальные процессы типа брожения или гниения бакты. У некоторых повреждены сами каналы или узлы энергетической системы, что зачастую обуславливает хронические заболевания. Подобное я еще не умею исцелять, так что мне есть, куда расти». Выразительно переглядывавшийся с другими вуки Аттичит Кук эстетично макнул еще одну красную ягодку в медовую нугу, как бы между делом задав еще вопрос: «Кнан, что учить ты?» «Ничему не учит и тренирует абы как, потому я и вознамерился уйти. Я умею обучаться и осторожен в самообучении, а эмоции первооткрывателя приносят счастье и удовлетворение от любимого занятия», поделился Эзра, предупредив следующий вопрос от вождя, слишком растягивающего лакомство медовыми ковришками. «Первооткрыватель», дурацкий переводчик, ни в коем разе не передавал богатые эмоции вуки, у которых голос выражал куда больше мимики. «Ну, насколько я понял, выжившего падавана учили только о наличии светлой и темной силы, но это же чушь собачья. Свет и тьма лишь свойства единой силы и характеризуют пристрастия силовика. Я ему про энергию природы и душ по аналогии с физической и духовной энергией как составляющих личной внутренней силы каждого живого организма, а он скептично кривится. Я ему про разум роя у живой силы, а он глаза пучит и жалостливо смотрит на беспросветную дремучесть. Я ему про зимнюю спячку души мира у планеты в ледниковом периоде или про оживление планетарного трупа Стигион Прайм душой мастера джедая Люминара Ундули, а он пялится как на чокнутого. Этот хмырь ни шиша не понял, даже когда я ему доказал наличие у него самого внутренней силы. Есть, есть, вкусно, питательно, люди», синхронно перевела программа рычание Вулфвара, за столом поухаживавшего за гостем, который начал излишне распаляться с выплескиванием эмоций. «Извините, наболело», — потупился Эзра, приступив к пудингу кислотно-желтого цвета с ярко-синими крапинками и белыми бусинками, вовсе не являющимися ягодками.